Глава 6. «Господь с вами, деточка! Не нужно извиняться!» Проговорил пожилой господин с такой слащавой улыбкой, что у меня случился бы кариес. Его приятель подмигнул. «Разве можно сердиться на такое хорошенькое личико? Да, Дак?» При этих любезных словах я напряглась всем телом. Я изо всех сил старалась помочь этим милейшим покупателям, но не могла. И поняла, что не смогу, как только увидела, что они приближаются к прилавку с двумя удочками. Поэтому была готова. Я выпалила первое, что пришло на ум. «Давайте я позову кого-нибудь, кто сможет ответить на вопросы об удочках». Я отчаянно пыталась не стоять столбом. Запомнила большую часть ценников и даже название двух представленных у нас брендов. Но на этом мои возможности заканчивались. Чем удочки отличались друг от друга, и уж тем более, почему следует брать ту, которая длиннее, или даже для какой рыбы они предназначены, я не имела ни малейшего понятия. Поэтому, когда мужчина лет 50 с небольшим проигнорировал мои слова и продолжил напирать с вопросами типа «А в чем их отличие?» и «Почему это в два раза дороже?», я смирилась. Не будь мы в зоопарке, я позвала бы Клару. Но она стояла у стойки проката, обслуживая небольшое семейство. Джеки была в подсобке на перерыве. А наш единственный сотрудник, работавший на неполную ставку, с ним я познакомилась только нынче утром. Послонялся пару часиков и свалил, пообещав вернуться. Мы с Кларой переглянулись, и тут до меня окончательно дошло, какой у нее затык с персоналом. Для справки. Он не вернулся. Мужчины упорно игнорировали мои попытки отфутболить их к Кларе. Утешало, что они проявляли доброжелательность и терпение. Но все равно я чувствовала себя не в своей тарелке. Я знала, что из большинства передряг выбиралась, потому что была обаятельной и довольно дружелюбной по натуре. Дорожная полиция тормозила меня раз 10, но дело обходилось без штрафа. Хотя, по словам моих друзей, я вожу как сумасшедшая. Я просто не люблю терять время. И что в этом плохого? То, как окружающие реагировали на меня, служило источником бесконечных подколок для моих двоюродных братцев. В то же время генетика доставляла мне массу неудобств. Некоторые мужчины склонны к мизогинии, и порой меня воспринимали как круглую дурочку. Но чаще я привлекала ненужное внимание, вызывавшее дискомфорт. Я слушала, прилагала старания практически во всем и была доброжелательна, пока меня не обижали. Для меня все это было намного важнее, чем то, что снаружи. Мне не нравилось, когда ко мне относились как к куколке. Это напрягало. Я собралась силами и одарила покупателей сладкой улыбкой. «Давайте я позову хозяйку, и она вам поможет. А я тут новенькая и еще не совсем освоилась». Тот, у которого было больше седины, мазнул взглядом по моей груди, очевидно, считая себя ловкачом и думая, что я ничего не замечу. «Не переживай, красавица!» Я хотела вздохнуть, но вместо этого снова улыбнулась. Тут дверь открылась, и вошел тот, кого я меньше всего ожидала увидеть. Точнее, один из тех. Сначала я обратила внимание на форму, облегавшую крупную сильную фигуру. Он уже смотрел на меня. И если удивился, то за стеклами солнцезащитных очков это было не видно. Покупатели тем временем продолжали говорить. «И что такая куколка делает здесь? Такой красавице место в магазине одежды или в ювелирном? Держу пари, там мы распродали бы все подчистую». В любом, кроме этого. Вот на что они намекали. Я старалась изо всех сил. Но прошло всего 2 недели. Я перевела взгляд на менее седовласого. Не такая уж я модница, и украшений почти не ношу. Краем глаза я заметила, что мистер Роудс прошел вглубь магазина. Но продолжал ли смотреть на меня, этого я не могла сказать. «Мой приятель — здешний адвокат, и, вероятно, будет не прочь нанять новую секретаршу. Могу замолвить словечко», — сказал более седовласый. «Надо думать, он намекнет приятелю, чтобы тот уволил нынешнюю секретаршу и взял меня на ее место?» Я покачала головой и выдавила очередную улыбку. «Все в порядке. Мне тут нравится. Когда не лажаю. И когда меня не гладят по голове. Будто в моем случае чего-то не знать — это нормально». К счастью, покупатели сами определились с удочкой, и я выбила чек, стараясь не обращать внимания на то, как они пялились на мое лицо и грудь. Вручая чек и удочку, я улыбнулась им обоим, и только после того, как они ушли, выдохнула. Но лишь дверь за ними закрылась, я тотчас вспомнила о том, что если планирую остаться... Да, мне не все нравилось в этой работе, однако стоило взглянуть на измученную Клару, и я понимала, что скоро не уеду. То нужно как-то ускоряться. Ради нее. Нужно научиться самой отвечать на вопросы и не смотреть на покупателей, как баран на новые ворота. Я огляделась и уперлась взглядом в мужчину, стоявшего у рыболовных снастей. И тут меня осенило. Кто знает все про прибамбасы для активного отдыха? Только егерь. Ну, может, еще кто-нибудь. Только таких знакомых у меня было раз-два и общался. А просить Клару провести ликбез я не могла. В магазине мы едва успевали переброситься парой слов, а после работы у нее всегда были дела. Дважды мы договаривались поужинать вместе, но оба раза пришлось отменить, потому что что-то случалось с ее отцом. Конечно, мистер Роудс тоже занятой человек, учитывая, что раньше 7 вечера его пикап обычно не появлялся. Однако я ведь спасла жизнь Эймосу, разве нет? И он сказал, что мой должник. Хотя я не планировала ловить его на слове. Так? Чем больше я об этом думала, тем больше укреплялась в мысли попросить его о помощи. У него найдутся дела поважнее? Или он сошлется на то, что в его гараже мне осталось жить меньше 2 недель? И да, если я собиралась остаться, самое время подыскивать новое жилье. Или я пока не решила. Размышляя так, я пробила чеки еще 2 покупателям. А тут и он, перебросившись парой слов с Кларой, а затем с Джеки. Насколько хорошо они были знакомы, я не знала, но хотела выяснить. Медленно подошел к прилавку и положил 2 катушки лески. Хотела бы я знать, почему одна была толще другой. «Здравствуйте, мистер Роудс», проговорила я с улыбкой. Он снял очки и зацепил дужку за пуговицу форменной рубашки. Серые глаза внимательно смотрели на меня. Тон был таким же безразличным и суровым, как прежде. «Здравствуйте». Я взяла 1-ю катушку и отсканировала. «Как ваши дела?» «Отлично». Я отсканировала 2-ю катушку и решила рискнуть, поскольку никого не было поблизости. «А помните, вы сказали, что у меня в долгу? Это было вчера». Он ничего не ответил, и я взглянула на него. Его брови были выразительнее всяких слов. Настороженность. Вот что они отражали в полной мере. «Вижу, что помните». «Тогда...» — я понизила голос. «Хочу попросить вас об ответной услуге». Серые глаза смотрели на меня с прищуром. «Ну, раз на то пошло...» Я оглянулась, проверяя, не слышит ли кто-нибудь, и быстро проговорила. «Можете рассказать мне обо всем этом, когда будет время? Хотя бы чуть-чуть?» Он моргнул. Очевидно, не ожидал такого поворота дела. И надо отдать ему должное, он тоже понизил голос, когда медленно и даже отчасти недоуменно спросил. «О чем именно?» Я мотнула головой. «Обо всем этом. Рыбалки, кемпинги. Ну, в общих чертах, чтобы понимать, чем мы тут торгуем». Он снова моргнул. Я решила идти до конца. «Только когда вы не очень заняты. Пожалуйста, если можете. Но если нет, то ладно. Просто пореву на ночь глядя, а потом усну. Делов-то. На худой конец можно в выходные сходить в библиотеку. Остановиться на парковке супермаркета и погуглить информацию в интернете. Решение найдется, я уверена». Густые черные ресницы дрогнули. Голос прозвучал тихо и ровно. «Вы серьезно?» Он решил, что я прикалываюсь. «Абсолютно!» Он повернул голову, давая возможность хорошо разглядеть его короткие, но очень красивые ресницы. «Вы хотите, чтобы я научил вас рыбачить?» Казалось, он не верил своим ушам. Точно я попросила его, ну не знаю, показать свой пенис. «Я не прошу научить меня рыбачить, хотя идея хороша. 100 лет не была на рыбалке. Скорее, рассказать обо всем понемногу. К примеру, чем отличаются эти две лески? Для чего нужны различные приманки? Или их называют наживками? И так ли необходимы все эти штуковины, чтобы развести костер?» Я понизила голос до шепота. «У меня вопросов пруд-пруди, а сигнала нет, и в интернете не посмотреть. С вас, кстати, $40.69». Мой домовладелец моргнул раз в сотый за время нашего рандеву. Очевидно, пребывал в замешательстве или изумлении, когда вытаскивал бумажник и проводил картой по считывающему устройству, при этом почти не сводя с меня долгого внимательного взгляда, который совсем не походил на разглядывание давешних пожилых мужчин. В его взгляде не было сексуального или иного интереса. Так смотрят на енота, задаваясь вопросом, нет ли у него бешенства. Как ни странно, но это было гораздо предпочтительнее. Я улыбнулась. «Если нет, то ладно». И протянула ему бумажный пакетик с покупками. Мой визави принял пакет и отвел взгляд. Кадык у него дернулся. Потом он сделал шаг назад и вздохнул. «Хорошо. Сегодня в 19:30. У меня будет полчаса и не минуты больше». «Что? Вы мой герой!» — прошептала я. Он посмотрел на меня и снова моргнул. «Буду как штык!» — сказала я. Он хмыкнул и так резво выскочил за дверь, что я не успела ни поблагодарить его, не толком полюбоваться на его задницу в форменных брюках. Но как бы там ни было, я испытывала облегчение. Все прошло лучше, чем я ожидала. Когда в 19:25 в телефоне сработал сигнал, я все еще не оправилась от потрясения в связи с предстоящим уроком. Я поставила будильник так, чтобы хватило времени закончить начатое дело. Я складывала пазл, который купила в магазине все по доллару, и дойти до соседней двери. И почему, спрашивается, я нервничала? Я же не собиралась брякнуть или сделать что-то такое, чтобы меня раньше времени турнули пинком под зад. Но всегда есть шанс облажаться. А еще оказаться в непредвиденной ситуации. Это я ненавидела. Больше всего я не любила чувствовать себя тупой. Но именно так многократно ощущала себя за время работы в магазине. Я прекрасно понимала, что в незнании нет ничего постыдного. Я знала уйму всего о множестве вещей, гораздо больше многих. Поработали бы вы в музыкальном магазине. Вот там я была бы как рыба в воде. Последние 10 лет я жила среди музыкантов и сама удивлялась тому, какое количество разнообразной информации умещалось в моей голове. Я чувствовала ритм, а еще умела прилично играть на трех инструментах. Но сейчас в этом не было никакой пользы. После того месяца, проведенного с Юки, даже желание писать пропало. Слова иссякли, я почти не сомневалась в этом. Та часть моей биографии отошла в прошлое. Однако, чем хочу заниматься остаток жизни, я не знала. Но спешить не будем, верно? Так что пока я вполне могла помочь старой подруге. А раз так, нужно делать это хорошо. Мама никогда не относилась к делам спустя рукава. И я не такой человек. Она бы посоветовала не складывать лапки, а учиться. Движимая этими чувствами, я спустилась по лестнице и пересекла гравийную дорожку, держа в одной руке упаковку с черничными маффинами, купленными в супермаркете после работы, а в другой блокнот, куда записывала маршруты, которые планировала осуществить. Я подумывала было заглянуть в коробку с блокнотами, которую уже год не открывала, но потом решила не заморачиваться. На подходе к дому я посмотрела на пикап мистера Роудса и снова укрепилась в мысли, что иду к нужному человеку. Хотелось надеяться. Я постучала и отступила назад. Секунды через три в прихожей мелькнула тень. Затем включился свет, и тень материализовалась в фигуру. Это определенно был не Эймос. Он открыл дверь и, не говоря ни слова, повернул голову, приглашая меня пройти внутрь. «Добрый вечер, мистер Роудс!» Я переступила порог и улыбнулась ему. «Вы вовремя!» — заметил он, точно это его удивило. И закрыл дверь. Я подождала, пока он пройдет вперед, чтобы указать мне, куда сесть или где встать. Возможно, следовало просто погуглить нужную информацию или сходить в библиотеку. Хотя вряд ли мне выдали бы читательский билет, пока я не была резидентом штата. Опоздай я на минуту, вы бы меня на порог не пустили, верно? Честно сказала я. Он обернулся, посмотрел на меня долгим взглядом. Лицо оставалось каменным, суровым и пошел по коридору. Мне показалось, он даже хмыкнул. Точно не возражал. Хам. Я снова разглядывала дом. Здесь все было так же чисто. Ни кофейной чашки, ни стакана с водой, ни грязного носка, ни салфетки. Нужно будет прибраться в квартире. А то, чего доброго, найдет предлог нагрянуть с проверкой в мой феерический бардак. Мистер Роудс остановился у кухонного стола, поверхность которого молила о том, чтобы ее ошкурили и нанесли два слоя морилки. Эту информацию я почерпнула в передаче «Ремонт своими руками». Как именно это следовало осуществить, я понятия не имела. Просто знала, что это нужно. Но тут хозяин застал меня врасплох. Обойдя стол, он выдвинул стул, а сам уселся на соседний. Я плюхнулась на сиденье и поняла, что устойчивости ему не занимать. Я осмотрела ножки, поёрзала, стул не двигался. Тогда я стукнула по ножке. Вроде не полая. Когда я выпрямилась, оказалось, что мистер Роудс снова наблюдает за мной. Как за енотом. Очевидно, задаваясь вопросом, что это я делаю с его мебелью. «Хороший стул», — сказала я. «Сами делали?» Его лицо приняло обычное выражение. «Нет». Он придвинулся к столу, положил на него большие руки с длинными пальцами и коротко подстриженными ногтями и уставился на меня серьезным тяжелым взглядом. «У вас 29 минут». «Задавайте свои вопросы». Его брови приподнялись на миллиметр. «Вы сказали их миллион. Успеем обсудить 10 или 15». «Блин, зря диктофон не купила. Я придвинулась к столу. «Миллиона нет, а пара сотен наберется». Я улыбнулась, но, как следовало ожидать, ответной улыбки не последовало. «И пофигу. Вы хорошо разбираетесь в рыбалке?» «Достаточно». «Достаточно, чтобы друзья и родственники постили информацию о рыбалке на его странице в Facebook». «Ладно. Какая рыба водится в этих местах?» «Зависит от реки и озера». «Твою ж мать!» «Это вырвалось само! Я не хотела!» «Оно еще и зависит!» Его брови выровнялись в линию. «Вы представляете, чем занимаетесь?» «Нет. И потому я здесь. Любая информация лучше, чем ее отсутствие». Я провела рукой по пустой странице и улыбнулась своей самой чарующей улыбкой. «Так, какая же рыба водится в здешних реках и озерах?» «Попробуем еще раз». «Не сработало». Мистер Роудс вздохнул. Судя по всему, задавался вопросом, во что, черт возьми, ввязался. «Зима была сухой, и сейчас уровень воды очень низкий, что создает не лучшие условия для рыбалки. А еще туристы, вероятно, выловили рыбу в большинстве рек. Есть зарыбленные озера. Для многих это лучший вариант». «Какие именно?» — спросила я, впитывая информацию. Он перечислил названия нескольких местных озер и водохранилищ. «И чем они зарыблены?» «Большеротым окунем, форелью. Попадается пресноводный окунь». Мистер Роудс назвал еще несколько видов рыб. Я о них никогда не слышала и попросила уточнить написание. Он произнес по буквам, отклонившись на спинку стула, скрестив руки на груди, с выражением наблюдателя за енотом на лице. Я улыбнулась, довольная тем, что заставила его насторожиться. Хотя мне не хотелось, чтобы он считал меня больной на всю голову. Но правда в том, что, когда люди не знают, чего от вас ожидать, это вам на руку. Если не ясно, как вы отреагируете, они не станут подкрадываться к вам сзади. Я поинтересовалась, как в целом обстоят дела с ловлей окунеобразных, и получила пространный и неожиданно сложный ответ. Его глаза сверлили меня, как лазеры. Они были серыми, какого-то невероятного оттенка. Порой их цвет менялся до лавандового. «Сколько стоят лицензии и как их приобрести?» Он распахнул глаза, как будто ответ был очевиден. Но я сделала вид, что не заметила. «Онлайн. И это зависит от того, являетесь вы резидентом штата или нет». Он озвучил цены на лицензии и размеры штрафов при отсутствии оных. «И много народу попадается без лицензий?» «Вам не жаль тратить время на расспросы о моей работе?» Медленно и серьезно спросил он. Настала моя очередь моргать. «Хам! Что теперь?» «Третья попытка из четырех? Иначе бы я не спрашивала», — пробормотала я. «У меня действительно были вопросы поважнее. Но что за отношения?» Темная бровь приподнялась. Ответ был односложным и по сути. «Да». «Что ж, едем дальше. Мистер, сама доброжелательность и все такое. К несчастью для него, моей доброжелательности хватало на нас обоих. Какие виды лески используются для рыбалки?» Он покачал головой. «Это сложно объяснить. Нужно наглядно». Мои плечи поникли, но я кивнула. «Какое из этих озер вы бы порекомендовали?» «Зависит от обстоятельств». Начал он, пока я спешно фиксировала информацию. Он пустился объяснять, какие места не советует, и тут послышалось. «Слушай, папа! Ой!» Я оглянулась через плечо, и мистер Роудс посмотрел в ту же сторону. Посреди гостиной стоял Эймос, держа пакет чипсов. «Привет!» — сказала я. Парнишка покраснел, вынул руку из пакета и пробормотал. «Привет! Я не знал, что тут кто-то есть!» «Твой папа рассказывает мне про рыбалку», — попыталась объяснить я. «Это нужно для работы». Пацан подошел ближе, сворачивая пакет. Выглядел он бодро. Двигался вроде бы хорошо. Цвет лица вернулся в норму. «Как тебе без аппендикса?» «Отлично». Он остановился у стола, глядя в блокнот, который я исписала наполовину. Я придвинула блокнот ближе, чтобы ему было лучше видно. «Я хотела сказать, чтобы ты приходил играть в гараж в любое время, когда захочешь. Ты мне не помешаешь». Он стрельнул взглядом в сторону отца. «Я наказан. Но папа сказал, что скоро я смогу ходить в гараж, если вы не против». «Ничуть», — я улыбнулась. «Я принесла маффины, угощайся», и указала на упаковку, лежавшую в центре стола. «У вас осталось 5 минут». Внезапно вмешался мистер Роудс. «Чёрт! Так и есть! Ну, тогда давайте закончим с тем, что вы не советуете». Он так и сделал. А я записала все, что было сказано. Только когда он замолчал, я положила ручку, закрыла блокнот и улыбнулась им обоим. «Что ж, спасибо за помощь. Очень вам признательна». Я отодвинула стул и поднялась. Оба молча наблюдали за мной. «Каков отец, таков и сын», — подумала я. С той лишь разницей, что мистер Роудс не был застенчивым. Он был угрюмым или настороженным, я пока не разобралась. «Пока, Эймос, поправляйся», — сказала я, отходя от стола. «Спасибо еще раз, мистер Роудс». Мой суровый наставник расцепил руки. Вроде бы снова вздохнул с видом явной неохоты, после чего неожиданно меня огорошил. «Завтра в то же время. 15 минут». «Что? Вы ответите на другие вопросы?» Он опустил подбородок, но, судя по изгибу рта, уже сомневался в принятом решении. Я еще чуток попятилась, готовая рвануть с места, пока он не передумал. «Вы лучший, спасибо! Не буду злоупотреблять гостеприимством, но... спасибо, спасибо, спасибо! И спокойной ночи! Пока!» Сказав это, я метнулась к двери и закрыла ее за собой. Вряд ли в скорейшем времени я стану экспертом в какой-то области, но я учусь. Нужно позвонить дяде и блеснуть приобретенными познаниями. Вот бы завтра кто-нибудь обратился ко мне с вопросом о рыбалке, а я бы не подкачала. Как было бы здорово!